и говаривали нам: «Не ваше дело знать, почему мы с сестрой не в ладах. Это вас не касается. Она вам родная тетка, вы обязаны ее чтить, уважать и оказывать ей почтение. А что между нами, то нам двум известно». И братья Волконские, князь Дмитрий Михайлович и князь Владимир Михайлович, тоже к батюшке езжали довольно часто и были очень почтительны, а с нами дружны. Впоследствии я узнала, что батюшка с тетушкой перестали видаться, потому что раз как-то батюшка сказал сестре своей что-то про ее мужа, кажется, назвал ее Мотом. Тетушка прогневалась и перестала ездить к батюшке. Муж ее умер, но они все друг к другу не ездили. И только незадолго до кончины тетушки в 1786 году последовало между ними примирение. Но матушка, помнится, у тетушки бывала.